Они уже почти дошли до дальнего угла зала, когда Василий тронул Игоря за локоть и остановился возле одной из ниш. На низкой скамеечке, скрестив на коленях худые, высохшие руки, там сидела старая женщина. Седые волосы ее были коротко острижены. Большие, широко раскрытые глаза смотрели в доступную лишь ей одной даль бесконечности. «Это она?» — тихо спросил Стинов. «Да», — также тихо ответил Василий. Стинов смотрел на женщину, не испытывая никаких чувств. То, что эта женщина была его матерью, ничуть не отличало ее от тех, погруженных в глубины неведомого адептов, что сидели в соседних нишах. Одно только название, что мать. «Не пытайся заговорить с ней», — предупредил Игоря Василий. «Она все равно никак не отреагирует на это». Сейчас Стинов и сам не понимал, зачем он хотел ее увидеть. Наверное, это было даже к лучшему, что они не могли разговаривать. О чем им было говорить? По сути, они совершенно чужие друг другу люди. «Пойдем отсюда», — сказал Стинов. Ему хотелось поскорее уйти и забыть лицо этой женщины. Но, повернувшись, чтобы идти следом за Василием, он внезапно почувствовал, что не может сделать ни шагу. Какая-то неведомая сила не отпускала его, требуя, чтобы он пошел не к выходу, а в противоположную сторону. Заметив, что Стинов отстал, Василий обернулся. «В чем дело?» — спросил он. Стинов не в силах что-либо сказать, только беспомощно взмахнул руками. Василий быстро подошел к нему и положил руку на плечо. «Что случилось, Игорь?» Стинов указал рукой в сторону темного конца зала. Сила, не позволявшая ему идти, исходила оттуда. «Это учитель Лик». В голосе Василия Игорь услышал тревогу, которую монах пытался скрыть. «Он не хочет отпускать тебя». «Что ему надо?» — с усилием выдавил из себя Стинов. «Не знаю», — ответил Василий. «Но ты не сможешь уйти, пока он сам тебя не отпустит. Подойди к нему. Возможно, он хочет тебе что-то сказать. Я буду ждать в прихожей». Не дожидаясь ответа, монах развернулся и быстро зашагал к выходу. Оставшись один, Стинов еще какое-то время пытался противостоять силе, влекущей его к нише, в которой находился учитель Лик. Но вскоре он понял всю тщетность своих потуг и, прекратив бессмысленную борьбу, последовал туда, куда его пытались направить. Он не чувствовал никаких признаков страха, приближаясь к тому месту, где ждал его учитель Лик. Но вместе с тем он не испытывал и ни малейшего любопытства по поводу того, что хочет сказать ему древний старец. Двигаясь вперед, он все глубже погружался в тень. Глаза его, не испытывающие резкого перехода из света в тьму, отчетливо видели все те же ниши, пустые и заполненные похожими на высохшие мумии адептами. Наконец он приблизился к нише, в которой сидел маленький старичок, похожий на уродливого ребенка. Глядя на старика, можно было поверить в то, что ему более 300 лет. К голове и скулам его липли тонкие длинные пряди седых волос. Кожа казалась сухой и ломкой, как обугленная бумага. Правый глаз старика прикрывало сморщенное веко. Левый глаз влажно блестел, прямо и неотрывно глядя на Стинова. «Кто ты такой?» услышал Стинов голос старика. Вопреки ожиданию, голос был не сухим и скрипучим, а мягким, певучим и плавным. И что самое удивительное, учитель Лик говорил, не разжимая губ. «Я?» Стинов растерялся, не зная, что сказать. Глупо было бы просто назвать свое имя всеведущему старцу. Он хотел узнать что-то иное, но что именно? Что крылось за его простым, на первый взгляд, вопросом? Вспышка яркого света на мгновение ослепила Стинова. Когда он снова открыл глаза, вокруг него расстилалось безбрежное песчаное поле, залитое ровным, необычайно прозрачным светом. Подняв голову вверх, Чтобы взглянуть на источник света, Стинов с удивлением увидел, что над ним нет потолка. Вместо него, где-то очень высоко, так что и расстояние вообразить было невозможно, свет словно бы уплотнялся, превращаясь в парящий над землей голубоватый купол. Края его плавно загибались вниз, накрывая песчаный круг, состоявшим в центре него человеком, подобно перевернутой чашке. «Это небо», — услышал Стинов знакомый голос. Рядом с ним, опираясь на тонкую трость, стоял учитель Лик. Старик был мал ростом и немощен, но он уже не походил на иссушенные временем мощи, что видел Стинов в нише. Лицо старика было живым и выразительным. Единственный открытый глаз смотрел на Игоря с лукавым любопытством. «Где мы находимся?» — спросил старика Стинов. «Все там же, где и прежде», — едва заметно улыбнулся учитель Лик. «В доме духовных исканий. Только теперь мы видим его со стороны, недоступный обычному взгляду». «Это как бы взгляд изнутри. Ты видишь не физическую форму, а духовную суть предметов. Откуда здесь небо? Оно создано твоим воображением. А настоящее небо, оно выглядит так же, как это». Старик по птичьи вывернул шею, взглянул на небо своим единственным глазом. «Не совсем так, но очень похоже», — ответил он, и тут же, не делая паузы, задал вопрос. «Что тебя привело сюда?» «Я пришел, чтобы встретиться с матерью», — ответил Стинов. «Нет», — покачал головой старик. «Ты вовсе не хотел ее увидеть. Ты решил, что тебе нужно увидеть мать только потому, что хотел отложить пугающий тебя разговор с Василием».